Большую часть времени за эти 5 дней я уделял сердцу Хогвартса. Даже Дамблдора туда сводил разок. Старик постоял, почесал себе висок, погладил бороду и покачал головой, заявив, что ничего подобного он не видел и не знает, что это. Напоследок он коснулся алтаря и простоял так часа полтора не меньше, после чего поклонился с почтением и ушел. Больше с тех пор я не слышал от него просьб сюда провести. Мне же ничего нового из алтарного помещения вытащить не получилось, ни новых контуров, ни каких-то запредельных знаний, ничего. Обидно, а все дело было в том, что надо было все разобрать, только проблема в том, что не факт, что я обратно соберу. А когда у тебя только один твердотельный квантовый компьютер есть, но работающий, то это лучше разобранного и нерабочего. А смотреть на работающий холодильник и гадать, как он работает, тут и самые светлые умы человечества не догадаются. Вон в «Правде» недавно писали, что пакистанские террористы угнали самолет с советской электроникой. И есть у меня подозрение, что передали в ЦРУ, ведь в 60-х Союз получил скачок в области микроэлектроники и полупроводников, обогнав весь белый свет. Вот и воруют, чтобы разобрать и понять, что там и как там. А пока они пытаются въехать, Союз выпускает новое поколение. Война транзисторов, про это в «Юном технике» писали, целое трудовое соревнование между 5 дней устроили. Мда, отвлекся, а тут у меня чуть ли не инопланетная, иномерная так точно, технология, работающая за пределами моих познаний. Вот знать бы, откуда к нам Мерлин пришел, или где этот Авалон находится. Я бы поговорил с Зеленым и заглянул на родину бородатого мудака, а там бы наверняка что-то нарыл похожее на сердце Хогвартса. Зато получил кучу интересного материала об агрегатных состояниях эфира, а это уже покруче будет сверхкомпьютера и чем там является сердце Хогвартса. Осталось провести несколько экспериментов, можно будет теорию изложить в мою тетрадочку и надежно ее спрятать. А то, кто его знает, какую-то революцию произведет такое сознание в нашем шатком мире. Судя по планшету прогрессора, ничего подобного нет. Вон, плазма существ из ада, яга и материал странного существа из арабской ночи, целую новую ветку в эфир биоинженерии открыли в Советском Союзе, а я ждал прорыв в химерологии, но и там появились новые ветки, так что будем ждать. Эх, как мне личного не хватает, надо подумать, где бы крестражей нарыть, Равина быстро построит парочку слепков Томи, но это как-нибудь потом, а пока надо ложиться спать, у меня там цветочек завтра на обед, чтобы этому сорняку пусто было. Нет, Тринити не надо усиливать волей, он и так не растет, а семян все меньше. Зато вечером меня ждет свидание с Нодд в библиотеке, надо будет вручить ей подарок на день рождения, а то свинтила к бате на каникулы. А у меня сердце простаивает, вот и не виделись недели 3, если не больше. А там еще дел, ох-хо-хо, мне нужен отдых. Ладно, это уже потом, теперь надо спать, но для начала надо погрузиться в медитативное состояние. Я на вершине башни, что возвышается над миром. Стоило достичь состояния транса и начать восстанавливать свои способности, как меня с криками. Караул стал расталкивать Равина. Что же там случилось у тебя? 4 января 1992 года. Фазенда Забини. Франческо и Динья Леонардо Кастилья де Мендоса, более известная, как сеньора Белла Донна, а сейчас носившая с собой печать Франчески Забини, гражданки волшебной Британии. Была волшебницей 92 лет от роду, прошла длинный путь от выходца из семьи предателей крови до уважаемой сеньоры двора британских волшебников. И это был не предел ее амбиций, а значит, ей нужен был очередной лифт, который позволит взобраться еще выше. Лорд Армандо Забини, у которого она сейчас гостит в имении, которое он называет фазендой. Хотя какая это фазенда, пару домов, особняк, луга и небольшое стадо овец. Самых обыкновенных йоркширской породы, ни грамма волшебства, чем Армандо почему-то гордился. К фазенде прилегали другие фермерские хозяйства, которые были во владении лорда Забини, на этом его состояние заканчивалось. Армандо Забини сочетался с Франческой Динье Нуа на час, как ее тогда звали по официальным документам, официальным браком. Армандо жутко боялся, что такая красавица уйдет к другому, а она была важна для того, чтобы подчеркнуть его имидж. Сам он был не красавец, не вышел ни ростом, ни фигурой, тем более начал лысеть, но стоящая рядом Франческа возвышала его над другими. Правда, она шла с довеском в виде пасынка, но она была такой ранимой, когда умоляла принять ее отпрыска в рот, что Армандо принял ее, тем более она была горяча в постели, что окончательно убедило лорда, что он ее покорил. Для сеньоры Белладонна лорд Забини был лишь очередной ступенькой к ее величию. Ключик в сейфу с тайной, которую она хотела вырвать из лап волшебной Британии. И ей было плевать, будет то эликсир жизни Дамблдора, или секрет бессмертия Волдеморта. Но у ее нынешнего мужа не хватило мочи и силенок, чтобы быть более проворным и выбиться к победителям. И Армандо продолжал убеждать ее, что это они легко отделались, ведь почти ничего не потеряли и не выплатили, играя на обе стороны фронта. Но Франческе было плевать на оправдание мужа, а значит, он отработал свой ресурс, осталось закончить воспитание сына и устроить Армандо несчастный случай, чтобы на его место взошел Блейз. Блейз был рожден в Сенегале, в городе Дакар, где Франческа пыталась найти тайны древних волшебников, и там ей повезло на одном из пляжей. Она встретила молодого, горячего и неспособного трезво думать перед ее красотой фуланца. Парню повезло быть удостоенным ее внимания лишь потому, что среди его татуировок Франческа разглядела парочку волшебных. Она собиралась использовать наивного Баабалу, чтобы познакомиться с более древними и могущественными представителями западноафриканских шаманов. Но как она была удивлена, узнав, что он самолично принадлежит к такой семье, а главное, у него был доступ к семейным тайнам. Баабал мало что знал о способах контрацепции, поэтому Франческа очень быстро вошла в семью, банальным и примитивным способом. Она бы хотела обычным, без детей, но фуланцы были слишком традиционными. Пустить чужака в семью они могли только, если у Франчески будет от Баабалу ребенка, что не сделаешь ради родовых тайн. Но новая семья были древними шаманами, которым поколениями служили древние духи. Духи-хранители очень быстро раскусили Франческу, и если бы она была искренней и хотела действительно стать частью семьи, то, возможно, не пришлось прибегать к последнему доводу. Но она была слишком красива, обаятельная и умела крутить людьми. Поэтому после разговора с главой, она устроила скандал и настроила своего нового мужа против семьи. Совет рода дал ей вскормить и вырастить сына, но когда тому исполнилось 4 года, Франческа поняла, что против нее готовит проклятие, которое наверняка ее погубит. Недолго думая, она сбежала на Фарерские острова, прихватив своего сына, все же он был ее первенцем, не забыв захватить немного древних знаний и амулетов из сокровищницы рода. На островах она скрылась под покровительством исландских шаманов, купив себе их покровительство за счет украденного, и уже собиралась пристроить себя к одному из одиноких, но падких на ее красоту мужчин, как узнала о происходящем в волшебной Британии. Там делили пирог, и она, не задумываясь, прыгнула в мутную прорубь, чтобы наловить рыбки. Тогда там плавало слишком много вдовцов и одиноких мужчин, которые снискали себе славу во время гражданской войны. Среди остальных рыбок Армандо выглядел заманчивым кандидатом, но 6 лет спустя набрал лишнего веса и потерял свою хватку, или просто наскучил окружающему высшему обществу. Франческа сидела перед зеркалом и размышляла о сложившейся ситуации и думала, что делать дальше. Перед ней было разложено множество косметических бальзамов, кремов, мази, зелья и даже несколько инсулиновых шприцов с инъекциями маглов. Мало кто мог дать красавице Франческе больше 30, а учитывая, что природа богато одарила ей женскими чарами, широкие бедра, которыми она научилась вилять, стоило ей исполниться 16, грудь не менее 4 размера, а когда надо и 6, которая всегда стремилась выскочить из декольте, которое Франческа носила с 26 лет. Пышные, обещающие многое губы, аккуратно уложенные темные волосы, наследие Амазонии, длинные ресницы вокруг манящих, словно гладь летнего озера, глаз. Многие десятилетия практики позволили Франческе отточить свои способности, как и усилить, за счет украденных тайн, свой дар магии. Сексуальная и пылающая страстью сеньора никого не могла оставить равнодушным, кроме Дамблдора и остальных пидарасов, которые стояли перед ней абсолютной властью. Франческа скривилась в злобе, но тут же сменила выражение на лице, старательно разглаживая кожу, чтобы не появились морщинки. Франческа кокетливо улыбнулась отражению и похлопала ресницами, отражение подмигнуло в ответ и ответило взаимностью. Франческа заулыбалась, обнажая ямочки на гладких щеках, ее лицо досталось от коренных жителей Амазонии, с кем породнился род Мендеса, что делало ее несколько экзотичной. От заигрывая с собственным отражением отвлек стук в дверь. Это был условный стук ее сына, он означал, что Армандо нет дома и их никто не услышит. Достав свою волшебную палочку из кости, которую создали согласно очень древней традиции Амазонии, Франческа взмахнула ею замысловато, выводя аккуратно 5 крючков. Потом неразборчиво произнесла что-то на гортанном наречии. Не дожидаясь ответа, Блейз зашел в комнату матери. Франческа предпочитала спать одна, ссылаясь на выдуманное проклятие, что по ночам превращает ее в ненасытное чудовище. Армандо пару раз пробирался в спальню жены, чтобы проверить проклятие, но на этот случай у нее всегда был набор зелий, чтобы заездить глупенького лорда. Отвлекшись от этих мыслей, Франческа перевела взгляд на сына, легко обернувшись. Блейзу повезло, ему досталось лицо матери, такое же нежное и красивое, а все остальное — уши, губы, брови и глаза — пришли от отца. Имя сыну она сменила на Фарерах, чтобы никто не догадался, чей он и откуда. Лишь небольшие знатоки тайнописи могли узнать это по татуировкам, которые внезапно стали проступать к 11 годам. Остальным желающим сунуть нос в чужой вопрос, Франческа, скармливая свою ложь, выдумывая каждый раз что-то новое. Так люди и отстали. «Ты хотела видеть меня, матушка?» Опуская глаза в пол и мня перед собой руки, подал неуверенно голос ее сын. Франческа улыбнулась, именно такого она хотела от всех мужчин. Подавленность, подчиненность, признание перед ее доминантной позицией. Но Блейз не хотел смотреть на мать потому, что она сидела в своем облегающем платье с вырезом на спине, которое выставляло ее задницу в лучшем свете. Блейз старательно гнал манящий образ из своей головы. Дар матушки был силен, но она была его родной кровью. Как тяжело ему будет через 3 года, Блейз старался не думать. «Пирожочек, ты готов вернуться в Хогвартс?» «Да, мама, еще вчера я собрал вещи», — ответил Блейз, старательно обводя взглядом комнату, словно пытался там что-то найти. «Ты же не собираешься провожать меня до вокзала?» «Нет, я договорилась с Гейманами, я передам тебя в их руки, они отвезут тебя на вокзал», — холодно ответила Франческа. «Ты стесняешься своей мамочки, пирожочек?» — томно спросила Франческа, оборачиваясь и хлопая ресницами. «Нет, мама, что ты?» — замялся Блейз, покрываясь капельками потом и облизывая губы. «Просто хотел узнать твои планы, чтобы лучше организовать, как встретиться с друзьями. Кстати, о твоих друзьях», — сказал Франческа, оборачиваясь обратно к зеркалу. «Ты точно познакомил мамочку со всеми твоими друзьями?» «Да, мама, со всеми, как ты и просила. От каждого получил приглашение на Рождество, и мы всех посетили. Давай подытожим, всего их 5. Гейманы, там ты дружишь со старшим сыном. Роджерсы, там ты дружишь с младшей девочкой. Питти Маркиз, со средним сыном, на 2 года тебя старше. И Грандмары, где ты умудрился привлечь внимание средней дочери, на 4 года тебя старше, поэтому ты дружишь с ее братом с Рейвенкла. Я все правильно поняла, я красавчик, почему бы этим не пользоваться?» — ответил Блейз, лучезарно улыбнувшись. Франческа стукнула щеткой об стол и сурово поглядела на сына в своем отражении, отчего тот перестал тянуть лыбу и отвел взгляд. «При этом ты писал, что познакомился со Слокхарнами, у тебя отличные связи с Саммерджами, Гайлами и Лангботтами, но почему-то ты не получил от них приглашения. Я не знаю почему, я все делал правильно, как ты меня учила. Сын, ответь мне на простой вопрос. Зачем твой отчим так старался устроить тебя на летнее обучение к Малфоям? Знаешь, чего это ему стоило?» «Ну, мам, я старался». «Не перебивай», — суровым и сухим голосом сказал сеньора. «Ты хочешь общаться с выскочками, простаками и прочими детьми без рода, без племени?» «Нет, мам, но во всем виноват Поттер. Если бы не он, то у Малфоев». «Хорошо, что ты напомнил, Поттер. Почему ты с ним не дружишь до сих пор?» «Я старался, но он странный. Уже у Малфоев он предупредил, что меня в круг к себе не пустит». Франческа хлопнула ладошкой по столу, прерывая ребенка. «Пирожочек, напомни мне девиз». Франческа выделила тоном следующее слово. «Нашей семьи. Яд, лекарство в умелых руках. А, что есть яд для общества? Ложь есть яд для общества. Поэтому, мамочке, я должен всегда говорить правду и лгать всем остальным». Заунывно протянул Блейз заученную фразу, которую вбивала ему в голову матушка. «Вот и славно, поэтому ты должен в Хогвартсе врать всем и каждому, но заполучить место у Поттера, он сейчас на коне, и любимая игрушка Дамблдора, через него мы доберемся до старика». «Да, мам, я все понимаю, но ты просто его не видела». Франческа встала и прошла на каблуках к сыну, виляя бедрами из стороны в сторону. Привычка, выработанная десятилетиями, не лечится. Склонившись к лицу своего сына, она открыла его взору шикарное декольте. Франческа взяла щеки сына в свои ладоши и поглядела ему в глаза. «Сыночек, близибой, ты же понимаешь, что мамочка старается для тебя, и ты ее самое драгоценное сокровище». «Да, мама, прости меня, ты же понимаешь, что твой отчим хочет своего кровного сына, и мне становится все тяжелее водить его за нос». «Да, мам, и твое положение будет шатким, если родится мальчик, правда, если будет девочка. Но мы же ведь не будем рисковать». «Да, риск для дураков, мы действуем наверняка», — ответил Блий с очередной внушенной фразой. «Вот и славно, мое сокровище. Поэтому ты должен показать отчиму, что ты правильное вложение его ресурсов, а для этого надо, чтобы я поехал в Хогвартс и всеми правдами и неправдами получил место в кругу общения Поттера». «Вот и славно, мой малыш», — ответила Франческа и поцеловала сына в лоб, после чего растрепала ему волосы. «Я верю в тебя, ты очень умный, пиши мне, я подскажу, как тебе лучше подобраться к нему издалека, наверняка он не живет сам по себе». Близ тяжело вздохнула, осознавая, что ближайшие несколько лет в Хогвартсе будут не самыми простыми, ведь он даже на вечеринку Поттера для своих не попал, а значит, ему придется выдумать, ну вот, что-то совсем нереальное, чтобы его приняли. Близ тяжело вздохнул и, проклиная свою юдоль, поплелся за чемоданами. Лорд Забини уважал труд, поэтому Близу многое приходилось делать своими руками, но молодой человек воспринимал такое на свой счет и считал это несправедливым. Примечание к части. Чет сюжет пробуксовывает, но таких развернетых сцен планирую еще только 5, так что, думаю, время до следующей командировки поскачет живее. «Филч» означает «тащить», или «воришка» на жаргоне. «Филх» означает «грязь», «мерзость». Собственно, Франк Филч является очень тонкой отсылкой на «Филх» и «Франк». Если что еще пропустил из отсылок, вы там пишите, будем комментировать. У меня на сегодня все. До новых встреч. Глава 35. Арка. Весна нашей юности. Глава 35. Об ответственности и ключах. Утро не бывает добрым, если начинается с похмелья или начинается незапланированно в 3:28 ночи. Меня всего трясла Равина, истерично что-то крича и требуя с меня, перемежевывая все это вскриками, охами и ругательствами. Такое впечатление, что у нее стали расти зубки. «Равина, это может подождать пару часов, пока я не высплюсь». «Ага. Понятно все с вами, мужиками, ай-яй-яй, больно-то как, сейчас я буду тебя оральными ласками будить». «Угу», — сонно ответил я, пытаясь вернуться к процессу восстановления концентрации. Но вместо того, чтобы заснуть, я инстинктивно сжался, ожидая, что с меня стянут одеяло и штаны. Только вот мы говорим о Равине, верно? Когда я открыл глаза, я увидел Равину, которая перекидывала через меня ногу, на щиколотке которой болтались ее трусики, и, уперев руки изголовье кровати, уже собиралась забраться ко мне на лицо. Интересный у нее подход к оральным ласкам, надо будет запомнить. Я сорвал с ее ноги трусики, чтобы знала, как шутить со мной, и принял полусидячее положение. «Отдай», — потребовала обиженная основательница, которая продолжала искусно корчить из себя маленькую, обманутую девочку. «Нет, ну и ладно, оставь себе, если тебе такое нравится». И тут я заметил, из-за чего весь шум. На ее лице был огроменный волдырь, нет, не так, половина ее лица распухла и превратилась в что-то непонятное, словно у нее была сестра-близнец, которая решила в виде раковой опухоли завладеть половиной ее лица. Глаз опух, нос деформировался, щека превратилась в опухоль, покрытую золотыми прожилками. Опухоль пульсировала и набухала, казалось, что внутри находится не менее 2 пинт гноя, и он вот-вот собирался лопнуть. Кожа деформировалась, и, кажется, она испытывала постоянную боль. «Равина, что случилось? Ау, ты наконец-то заметил, поразительная наблюдательность», — заявила Равина, скрестив руки на груди. Я коснулся опухоли, отчего Равина скривилась, видать, она испытывала невыразимую боль. Я схватил ее за запястье и перенесся в домен, где нежно опустил ее на траву среди красивых цветов моей юности. «Братик, может, стоит это вскрывать где-то подальше?» Тут же появилась Тринити, а за ней стали собираться все обитатели моего домена. «Дыши, вдох-выдох, постепенно наращивай темп, а потом переходи на глубокие, размеренные вдохи и выдохи», — стала давать советы ностальгия. Я бросил на нее суровый взгляд, от которого она смутилась. Сегодня она была одета в джинсы и растянутую кофту с блесками, из-за которой выглядывали лямки бюстгальтера. Мода нулевых, а мне такое при родах помогало. Парировала ностальгия. «Все у тебя будет хорошо», появилась рядом с Равиной Надя и схватила ее за ручку. «Не теряй надежду, все перемены к лучшему», вещала вечная оптимистка. «Так, все отошли», скомандовал я, создавая вокруг нас свободное пространство. «Обоснуй, у тебя есть какие-то теории?» «У меня есть теории, одна безумнее другой, но пока нет фактов подтвердить хотя бы одну». «Ясно, понятно, как всегда, придется во всем разбираться мне и разгребать самостоятельно». Я протянул руку к опухоли и прижал Равину к земле, уперев колено ей в грудь. Прикрыв глаза, я сосредоточился и окружил пиздецом у воли. Я сосредоточился на одном конкретном желании. Полностью и без остатка отделить опухоль от Равины. Равина завизжала, словно ее режут, и начала дергаться. Обитатели моего домена бросились на нее, фиксируя голову, руки и ноги. Даже Вовочка помог и вставил Равине кляп. Надеюсь, это просто старые носки, а не ношенные трусики наружки. Воля стала делать свое дело, и опухоль с треском, разрывая кожу, стала отделяться от Равины. Онкология проникла глубоко и серьезно. После того, как отделилось основное тело, стали вылезать тонкие жгутики, которые проникли, кажется, до самого мозга девчушки. 340 единиц воли спустя, опухоль висела у меня в руке, не касаясь самой руки. Я аккуратно перевернул ее, о чем сразу пожалел. Опухоль стала извиваться и тянуть жгутики в мою сторону, обнажая голодную и зубастую пасть, где множество видов зубов в десятки рядов извивались в спиральном подобии рта. «Это что за хрень?» — сразу схватилась Тринити. «Надеюсь, ты не собираешь это идентифицировать». «Я хотел, но теперь не буду. Вдруг это как-то скажется на моей сестренке, а это уже точно скажется на мне. Чем бы ни был этот паразит, и где бы Равина его не подцепила, ему здесь точно не место». Я обернулся на Вовочку. «Мне нужна самая большая рогатка, что у тебя есть». «Зачем тебе рогатка, босс? Ну, баллисты у тебя же нет». «Вообще-то есть», немного сумявшись, заявил герой анекдотов. Я молча смерил его взглядом, пытаясь понять, придуривается он или говорит правду. «Впрочем, времени у меня нет». «Тогда чего ты ждешь? Тащи ее сюда. У меня и требушет есть, босс. Может, он куда лучше подойдет?» Быстрее метнулся за баллистой. Вовочка в одном прыжке заскочил к себе в дом и стал оттуда выбрасывать на землю какие-то части. После чего они с солидарностью и обоснуем стали собирать баллисту, пока я пытался удержать паразита в руке. Сосредоточившись, я отделил часть реальности в виде куба, отсекая паразита от моего домена. Еще 70 очков воли в никуда. «Все готово, осталось только навести», заявил обоснуй, отвлекая меня от борьбы с паразитом. Я поставил кусок реальности в заряженную лунку баллисты и на глаз прицелился, чтобы по дуге эта хрень улетела отсюда подальше. «Так, что там?» «Ага, ты лети, лети, хрень, через запад на восток, через север, через юг, путь сюда велю забыть, лишь коснешься ты чужой земли, навсегда там оставайся ты». После чего усилил баллисту еще 642 очками воли, я нажал спусковой рычаг. Своим хрень улетела за горизонт, надеюсь, я никогда больше это не увижу. Главное, чтобы эта хрень не заматерела и не захотела сюда вернуться. Я сбил пыль с руки, постучав ее об плащ, но удалось только с плаща выбить дорожную пыль. «Вовочка, а расскажи мне, откуда у тебя баллиста и зачем тебе требушет?» Бросил я через плечо, продолжая отслеживать траекторию полета. «В хозяйстве всякое пригодится, а требушет нужен, чтобы от конных варваров и степняков отбиваться, босс». «Каких таких степняков?» — спросил я, уже полностью оборачиваясь на придурка. «Мы же в поле, босс, а значит, тут должны водиться степняки. Надеюсь, у тебя пушки нигде не припрятано». «Не, пушка, это не серьезно, босс. Тем более пушки, прошлый век. А вот о ракетно-зенитном комплексе подумываю. Или антиматериальном рельсотроне». «Скукош свои мысли обратно. Тем более зачем тебе ПЗРК? Вдруг птеродактили налетят? Как прикажешь отбиваться от них без ПЗРК? Вся оборона домена на моих хрупких плечах висит, между прочим», — ответил Вовочка, растянув свою фирменную пиратскую улыбку. Я покачал головой и приложил руку к лицу, но тут же убрал, вдруг паразит какие-то споры оставил. Рассмотрев внимательно ладонь, я перевел взгляд на Равину. Половины лица у нее не было, глаз вытек, нос разорван, только пазухи остались, и кость лицевая проступает. «Мда, надо что-то делать. Трин, у меня ведь шрам останется, у тебя есть зеркало?» — всхлипывая, обратилась Равина. Сестренка поглядела на меня с сочувствием, но зеркало ростовое перед раввиной поставила, а та стала себя рассматривать. «Ничего страшного, до свадьбы заживет». Присела рядом на траву Надя и стала подбадривать раввину, обняв ее за плечи. «Вот увидишь, и следа не останется». Раввина не была столь оптимистична, даже слезы покатились по здоровой половине лица. Я рядом и стал восстанавливать ее лицо при помощи воли. Насколько же удобно иметь модуль воли и запас этого ресурса, только вот запас таял такими темпами очень быстро. Восстановить полностью не получилось, глаз, нос восстановились, даже волосы отросли, а вот щека. Теперь на ней будет шрам через все лицо, словно после кривой операции. Равина глядела на меня глазами полными тоски и печали. «Вот, возьми», — сказал Вовочка, протягивая ей бандану и отводя взгляд. «Будешь теперь в моей шайке, Юнга». «Ничего страшного, Равина», — стал успокаивать я, поглаживая ее по голове. «Ты умная, сильная и волевая, обязательно кто-то тебя полюбит». «А, если хмык-хмык, это был наш ребенок», — пролепетала Равина, мня в руках платочек, который передал ей Вовочка. «Теперь ты, как настоящий джентльмен, должен на мне жениться». «Ага, хорошая попытка, но нет». Я достал красную книжечку и стал туда записывать. Попытка воспользоваться ситуацией и давить на жалость. «Ну, попробовать стоило», — заявила Равина, повязывая себе бандану, вертясь перед зеркалом. «Не очень-то и хотелось, стану тогда тебе вредной и стервозной тещей». «Да-да, конечно-конечно», — сказал я себе под нос, вставая и отряхиваясь. «Клянусь, так все оно и будет», — заявила Равина, ткнув мне в нос пальцем. «Так его, Юнга», — поддержал Вовочка. «Главное, все живы и здоровы, а с остальным мы справимся все вместе», — заявила Надя, прижимаясь к Равине. «Правда, ребята», — раздался нестройный шквал голосов. Даже Тринити с улыбкой на лице подняла вверх кулак. «Они что, реально меня сводят с привидением? Ладно еще Миртл, она веселая, умеет развлекаться. Очень умное и обаятельное существо, считающее себя привидением. Но леди Грей, она же холодная сука, так вдобавок полностью повернута на Мерлине. Мне даже поговорить не о чем с ней. Мда, надо пойти попробовать поспать. Сумрачная зона, поле неопределенности. Среди бесконечного травяного поля, именно так человеческий разум воспринимал поле неопределенности, разверзся зев, словно реальность разошлась по швам. Из прорыва выглянул мужчина средних лет в черной, военной кепке, с бородкой на слегка бледном лице. Он был одет в черный, помятый пиджак, который был распахнут. За пиджаком виднелась белая рубашка и красный галстук. Было заметно, что мужчина не очень следил за собой, одежда была помята, волосы торчали из-под кепки, а на лице красовалась щетина. Придерживаясь за края реальности, мужчина наполовину высунулся, вися между небом и землей, и осмотрелся, после чего вытянул максимально далеко руку с бейсбольной перчаткой, еще бы чуть-чуть и он бы выпал из зева. Мужчина стал всматриваться в небо полное звезд. Именно так человеческий разум видел сумрачную зону. Со свистом и воем, существо, заточенное в кусочек определенной реальности и скованное волей, неслось навстречу мужчине. Ухнув, мужчина поймал существо, разрушив барьер, коснувшись перчатки, паразит моментально обвил ее жгутиками. Стиснув существо в перчатке, мужчина стал заползать обратно, прижимая его к груди и поглаживая, шепча приятные слова. Напоследок мужчина решил бросить взгляд на поле трав. Там стоял мужчина за 5 десятков лет, седина уже тронула его шикарную гриву рыжих волос, но роскошные бакенбарды еще были алыми, как огонь. Он был одет в офицерскую форму, а через плечо был переброшен сачок. «До новых встреч, князь Львовских», — отсалютовал мужчина в красном галстуке военному и скрылся в разрыве. Мужчина покачал головой, а разрыв стал затягиваться и сшиваться, пока не исчез окончательно, оставив после себя только ясное, звездное небо. Совсем уже распоясались отражения, бросил князь и пошел своей дорогой, блуждая среди трав. Завтрак прошел просто отлично, девки затаились и стали выжидать чего-то. Сокурсников Пенси давно отучила ко мне лезть, а обилие жрать положительно сказывалось на моем самочувствии. Разве что низкий уровень концентрации намекал, что сегодня надо лечь поспать пораньше. Но контроль тела мне в помощь, не кофеем же закидываться, а от того, что запуск паразита поднял карму, мне хотелось петь. Я вытерся салфеткой, отодвинул блюдо и стал уходить. Прилетело сообщение от Тринити, еще 20 очков кармы сверху отсыпалось, что заставило меня обернуться и искать проблемы. И они не заставили себя ждать. Ко мне шел Терри, осматриваясь по сторонам, и жестом пригласил отойти в сторону. «Гарри, а ты уже знаешь заглушающие чары?» – начал мальчик издалека. «Я стал перебирать в голове свои познания в учебном материале Хогвартса. Чар, работающих со звуком, насчитывалось около 30 за все время обучения, конкретно делающие звук тише наберется с 10. В зависимости от цели и объекта воздействия чары равномерно распределялись по годам обучения. Хотя, зачем этот Ри? Тони не храпит, только сопит, как суслик, я же так вообще идеальный сожитель». Лег солдатиком и молча пролежал до побудки. «Хотя у меня могло произойти возрастное искривление канала, тогда надо сходить в больничное крыло и исправить. Храп давно победили волшебники, только ленивые и жадные обмутки храпят. А тебе зачем, Терри?» Решил все же выяснить я. Чар заглушения много и каждая выполняет свои функции. «Просто, в следующий раз, используй чары заглушения, пожалуйста», — попросил Терри, краснея и отводя взгляд. Я забеспокоился, если я начал говорить во сне, то это не очень хорошо, крышу и так снесло. А если чего выболтаю во сне, так и окружающие свихнуться могут. Но ведь я сплю под барьером, а значит, если звук и доходит, то очень искаженный. «Терри, что случилось? Не очень приятно слушать, что ты там делаешь с девочкой, которую пригласил в нашу спальню», — пробубнил Терри. Я вытянул лицо и поглядел ошарашенно на Терри. «О чем это он? Мой бутончик еще не созрел, чтобы всякие его срывали. Тем более я моногамен, чтобы там себе не думали всякие». И это... Терри стал совсем пунцовым и прятал глаза. «Свои трофейные трусики прячь в сундук, а не оставляй на тумбочке. Мы с Тони рады за тебя, но имей совесть, не все так развиты, как ты». Я окончательно потерял контроль над лицом, из-за чего оно скривилось в непонимании и даже бровь выгнулась в немом вопросе. Но мне на помощь пришла Равина, которая выскочила из-за спины и стиснула плечи Терри, попытавшись его начать трясти. Но Терри не шелохнулся, руки девочки прошли насквозь. «Мальчик, ты что, меня видишь? Ау, ответь, эй». Но Терри продолжал смущаться и не замечал настырную деваху. «Терри, а ты все правильно понял, а кто еще такие носит? Ну это с как их, с оборками и кружевами?» — переспросил я, вспоминая, что именно я снял с Равины и так и оставил на кровати. Терри, сдерживаясь изо всех сил, кивнул. «И что же конкретно ты такое услышал, что решил, словно я провел интересную ночь? Сначала стоны и крики, что ей больно, а потом про оральные ласки?» Терри закрыл руками лицо, не в силах вынести такие разговоры. «Потом я накрылся подушкой. У-у-у-у, Терри, у кого-то богатая фантазия, но я обычно таким занимаюсь за пределами спальни. Но, если хочешь, могу пригласить, послушать и посмотреть. Я не из таких», — взвигнул Терри и убежал. Я проводил его озорным взглядом и гаденькой улыбочкой. Ничего так не поднимает настроение, как школьник, который в своем смущении создает себе определенную репутацию. «А я вот из таких», — послышался томный голос старосты у меня за плечом. «Смит, я уже давно ловлю ваш похотливый взгляд на себе, но мы же не на Хаффлпаффе», — проронил я, не оборачиваясь. «Жаль, очень жаль», — проворковал Алекс, поглаживая меня по спинке, «но я не первогодка какая-то, чтобы смутиться. Кстати, о нижнем белье. Вы когда в следующий раз будете использовать термы для старост, убирайте за собой». Посмеиваясь про себя и улыбаясь, как Джоконда, Алекс Смит опустил мне в карман мои же плавки. «Ну да, согласно уставу Хогвартса все личные вещи ученика должны быть подписаны. Ну ёб твои дни, и проблема была не в том, что я невнимательный, самодур и что-то такое. Нет же, я собранный и расчетливый малый, но низкая карма вылезет в самый неподходящий момент, чтобы компенсировать. Надо срочно с этим что-то решать. Эх, как там пелось, твори добро по всей земле, вроде как-то так. Вот не пойму этих девиц, то хотим помогать в проведении ритуала, то попробуй нас поймай, а то из наших пустых головок все договоренности вылетели. Так записывайте, как я. И мне еще простительно, у меня провалы во времени огромные, так временами еще помутнение сознания. А у них какие оправдания? Ладно, сходим к цветочку, а потом поищем моих помощниц, спишем на обычную детскую забывчивость и рассеянное внимание. Пусть лучше своим делом занимаются, чем мне мозг выедают. Что-то настроение лучше не стало, ебаный куст, хотя это в большей степени лоза, цвести, да что там, даже прорастать не хочет. И попробуй разберись, что не хватает ему для этого. Может вселить какого-то духа или демона сознанием органической и неорганической химии, пусть поработают переводчиком, а то без точных весов и понимания, что надо, совсем тошно. Это вам не сало солить, переборщишь и это говно опять завянет. Так еще профессор подливает керосина в костер моей пылающей жопы. Тибетские волшебники уже давно культивировали. Сука, так и провоцирует, чтобы я сбегал в Тибет и почвы накопал, но ведь так неинтересно, хотя и однозначно победа. Попробую отстраниться от вопроса и подумать о чем-то другом, глядишь, что-то да придумаю. Так еще и жители домена подключились к общей эйфории злорадства, вместо того, чтобы помочь. Нет, советы были, типа любви добавить от солидарности, или пивом полить от Вовочки. Но это ведь нихера не поможет. Тринити, Надя и Тигры только подбадривают, типа все у меня получится. Обоснуй дает советы уровня математического перебора, но у меня столько семян нет, вот и остаюсь только я. Была еще Равина, но она с Ривенкла, у нее даже кактус завянет, если к ней таймер с поливом не привязать. В подавленном состоянии духа я пришел на тренировки к шефу, и тут меня ждал сюрприз. Ох, разошлась карма, любой удобный случай использует, чтобы накинуть мне что-то. Появились новые лица, которые я не ожидал здесь увидеть. Первыми попались на глаза Виктория и Саша, которые сидели напротив друг друга по-турецки, прикрыв глаза, и каждая держала стакан с водой на вытянутой руке. Стакан воды Виктории был весь в движении, и там постоянно смешивались две жидкости разного цвета, а в стакане воды Саши было спокойно, только одинокий камушек плавал на поверхности. И я был убежден, что это не простая галька, у нее что там, ртуть, чем это они заняты. Я отвлекся на звук удара, и сильнее задумался о происходящем. Ладно, не Вилл, у него какие-то серьезные проблемы с головой. Хочу быть сильнее Гарри Поттера или хотя бы равным по силе. И у него бы все вышло, если бы я не жульничал со временем и был бы волшебником. Но я тот еще жулик и эксплуатирую уязвимости в законах реальности. А вот Артура Мэнсфилда я здесь не ожидал увидеть. Че дитё забыло на тренировках по муай-тай? Ему бы чай пить, книжки читать, крестиком вышивать. Надо Пенелопу попросить его затащить в кружок кройки и шитья, моделью. А то здесь из него калеку сделают, а не мужчину. Вон уже, нос разбит, под глазом гематома, куча ссадин и ушибов. Ой, теперь еще и вывих с переломом, вон катается по полу и воет, а шефу-то не особо сдерживается. Ух ты, даже Эрни и Рональд Маккарни здесь. Ага, ну понятно, они здесь в целительстве практикуются. Ну вот, что за люди, обезболивающие чары надо применить или обездвижить Артура, а то он только мешает и расходует запасы сил, чтобы боль превозмочь, или хотя бы крики заглушите. А во, а Невиллу не сладко досталось, перебитая нога, что бедный хромает, куча гематом на всем теле, живого места на лице нет, рука болтается, как плеть, а он все превозмогает, да превозмогает, здоровой рукой держа бо, а нет, уже не превозмогает, упал лицом в мат, потеряв сознание от боли, а шефу с довольной рожей направился ко мне. Ну, а чего не радоваться? Вон двух первогодок один против двух уработал. И в чем-то я был с ним согласен. Тут одно из двух, парни, или бросит занятие, или наоборот, только заматереют. У шефу с этим просто, жесткий отбор, чтобы обучать только лучших. На остальных тратить время свое без толку, все равно ничего толкового не выйдет, даже, если с самого начала быть с ними нежными. Шефу продолжал сиять и улыбаться, когда подошел ко мне и положил руку на плечо. «Я горжусь тобой, мой ученик», — заявил шефу, улыбаясь. «Я вообще редко видел его в таком славном расположении духа, обычно у него суровая и непроницаемая мина. Таким довольным я видел его только после того нападения на меня. Ну, я собой тоже горжусь, теперь осталось узнать, почему он гордится. И что же вас заставило мною гордиться?» — с прищуром спросил я. Шефу положил руку на мое второе плечо и придвинулся как можно ближе, потом перестал улыбаться и перевел взгляд в сторону Виктории и Саши. Провести инициацию одними физическими упражнениями без техник цигуна – это определенно талант. Цигуна? Да, цигуна, ты разве не знаешь? Ни вы, ни Дамблдор об этом мне ничего не рассказывали. О, ну так слушай, ответил шефу и, разогнувшись, продолжил улыбаться. Стоя в отдалении, шефу поведал мне о восточной премудрости, которая называлась цигун. Цигун был особым состоянием организма и сознания, которого могли достичь или мастера боевого искусства, или искусные йоги. Для обычного человека такое было невозможно, да и для остальных двух категорий не было все так просто. Существовала такая энергия, которая называлась ци, ага, понятно, не было беды, так вот тебе еще. Итак, у нас есть энергия Ци, которая представляла всю жизнь и связывала ее в одно целое, что-то в виде джедайской силы, и могла Ци многое, а вот как ты ее применяешь уже зависит от твоего личного цигуна. От усиления и управления тела до вполне конкретных проявлений в виде светящихся стрел или управления материей. Девочки сейчас как раз проходили первичные тренировки управления своим Ци. Угу-угу, итого у нас есть Пси, проявление воли человека, есть благодать, проявление внешней веры человека, есть духовный эфир, который лежал в основе любой материи, а теперь еще Ци, которая снимала ограничения плоти и могла многое, главное понимать куда и как ее направить. Само состояние цигуна достигало силы длительной тренировкой, как у йогов, тогда к годам так 80, половину из которых ты тратил на то, чтобы ощутить движение Ци, а потом еще лет 20, чтобы научиться контролировать ее. Ага, а потом уже поздно, слишком старый и аскетичный, чтобы хоть что-то желать. Шифу же принадлежал древнему ордену, описание основных положений которого заставило вспомнить Дарта Бейна и всех джедаев с ситхами. В ордене Шифу, когда ученик достигал пубертата, то учитель совершал толчок, передавая направленный и структурированный заряд ци ученику, из-за чего ученик достигал цигуна. А там уже одно из двух. Ученик умирал, не в силах совладать с новой мощью или постигал великое знание и мощь, разрывая цепи и овладевая цигуном. Теперь стало понятно, почему Шифу ждал, раньше, чем мое тело стабилизируется в гормональном плане, мне толчок не придадут. Ведь так у меня будет 10% выжить, а вот в нестабильном состоянии только 0,02. Учитывая мой контроль тела, я бы рискнул овладеть цигуном, но было множество но. Дамблдор не позволит, Шифу не хочет рисковать, да и не знает он о моем контроле тела, а у меня времени и сил с ци разбираться нету. Мне бы эфир добить, пси овладеть, да от благодати оградиться надо, а тут еще целая новая философия и тип энергии. Так что тут не то, что верхи не хотят, но и низы не желают. Так что я покивал, отнесся с пониманием к тому, что Шифу не бежит проводить мою инициацию, на то мы порешили, что вот будет третий курс, будет у меня подходящее тело, а там можно и передать толчок, а до тех пор тренировки и постижение мудрости. Удалось только учебники и свитки выпросить с учением и методами подготовки неофитов. Но то не для меня, то для Рейха. Надо еще чертежи пагоды найти, пускай нация поделится на школы, освоит учение, построит пагоды и культивирует мне различные приемы, а я потом лучшие себе выберу. И Рейх укрепится, а мне готовый и систематизированный материал. Так что это выходит, вы ситх, Шифу. Решил я уточнить самое главное, а то вдруг, ну так, чем карма не шутит, у него где-то есть пещера с кристаллами силы для световых сабель. Ученик, ты чего, разве я похож на идиота-пацифиста и параноида? С оскорбленными чувствами спросил Шифу. Нет, нет, нет, ничего такого не надо, надо наоборот больше молочного и мяса есть, а также бобовые. А может у вас где-то завалялось оружие, которая концентрируется в виде потока света? Шифу сжал мое плечо и очень серьезно поглядел мне в глаза. Откуда ты знаешь о Ци Цзян, меча из легенд? Ну, так я же пророк, воспользовался я своей классической отмазкой. Мне привиделись вы с Ци Цзян алого света, которое может разрубить прочнейшие из сплавов. Да, такое оружие действительно существовало, но способ его создания был утерян. Про Голокрон я решил у него не уточнять, а то вдруг меня заберут на обучение к настоящим ситхам. Так что я решил съехать с опасной темы и просто пару спаррингов для улучшения самочувствия. Шифу был доволен, видать недаром я провел с Ирис столько спаррингов, чтобы форму наверстать. Но мне еще было куда расти и чему учиться, что Шифу и отметил. Виктории с Сашей тоже досталось сполна, они проходили семимильными шагами базовое обучение цигуна. У Виктории был цигун излучения, она умела направить свое ци за пределы своего тела, превращая в снаряды, поэтому зажигала свечи на расстоянии, именно надо было зажечь, а не расплавить нахрен, как она обычно делала. У Саши же был цигун манипуляций, она могла заряжать материальные предметы своим ци, меняя их свойства. Она тоже зажигала свечи, но держа их в руках, там тоже не все было гладко. Саша стремилась сделать свечу прочнее, а надо было огонек зажечь. Зато теперь у остальных девочек, зарядившихся ци по маковку ваду, не будет проблем, так как избытки ци Виктория и Саша смогут у них поглощать. Ци у человека создается само по себе, у тренированных людей куда лучше, а у тех, кто побывал в аду настоящий фонтан, и основная способность Цигуна – уметь эту энергию почувствовать, поглотить и направить. Только вот была одна заковыка. Главная техника поглощения основывалась на близком контакте сексуального характера. В общем, теперь я опасаюсь, что в душевой после тренировок будет у нас форменный разврат твориться, но вроде команда не сильно против, так как инстинктивно пыталась сбросить излишки ци именно таким образом. Чего уж там, ко мне подходил жених Сашин и требовал, просил, умолял, торговался, а потом впал в депрессию, когда я отказал ему выдать травы для укрепления мужской силы. Его бедненького Саша всю ночь насиловала и, судя по ее взгляду, ей было мало, что и подтвердилось через день. Он же так бедный кони двинет, с его слов, конечно. Но парень он вроде молодой, так что крепись, парень, казаком будешь. О разврате, что творила Виктория, знать я не хочу, но судя по трем кавалерам, что за ней ходили, кажется, она их через физическую силу к чему-то принуждала, причем всех трех сразу. Больше всего я беспокоился за остальных девочек, так как они еще не созрели так сбрасывать излишки жизненной энергии. Вот их деятельные натуры и распирала. Но Шифу про это знал и уже принял меры. Спасибо, что не сексуального характера, а то жалобы от педагогов поступили. Ну да, избыток ци похлеще синдрома дефицита внимания будет. Тебя просто распирает что-то сделать и куда-то деть свое шило в заднице. Да и Шифу пострадал, так как думал, что там херня. А там такой заряд вышел, что он от такого готов был делать в стенах дырки, ага, в наших, хагвардских, неубиваемых, да землю рыхлить, что поля можно было разбить вокруг Хагвардса. Но выход был найден, он излишки ци направлял в теплицы, где теперь все росло так, что профессор Спраут писалась с радости и уже прикидывает, сколько урожаев в год может сдать. Так что пока я сидел в лаборатории, цветочек мучил, Шифу мучил волейбольную команду, которая сидела в купальниках спиной к Шифу, а тот перенаправлял избытки ци и нормализовывал его потоки. Говорит, что ближе к весне девочки вернутся в нормальный темп и перестанут лезть на стены, а Виктория с Сашей и того раньше, так как постоянно испускают свое ци на тренировках. Вот был бы у них цигун усиления или трансмутации, где ци не покидает тело, а основная тренировка направлена на аккумуляцию и структуризацию ци, вот тогда тошно было всем. Но это привело к другой проблеме, ведь очевидно, что я ни на одном чае с мясом девочек до такого состояния довел. И Дамблдор не был бы отличным руководителем, если бы не сложил 2 и 2, я куда-то отвез девочек и в течение долгого времени тренировал. А это означало ровно одно, когда все разошлись, остались только я и Шифу, все еще тренируясь, он провел захват и уложил меня в пол, усилив свое тело цигуном, чтобы я не рыпался. Нет, я бы мог освободиться, при помощи многих чудес эфира, но это было бы не спортивно. «Я тоже хочу», — заявил Шифу, сжимая ногой мою шею. «Простите, что? Мне трудно дышать. Я тоже хочу побывать там, куда ты отвез волейбольную команду». «О, ну знаете». Рука затрещала и была выбита из сустава, обычный бы школьник уже выл, но я мог без боли выдернуть каждый ноготь и не поморщиться. «Я очень хочу, мой ученик. Ты даже не можешь представить, как. Это не так просто». Следом Шифу раздавил мой протез, усилив свою руку ци. Неплохо, аж присвистнуть захотелось, ведь протез выдерживал внушительное давление, я бы не побоялся под белас его поставить. Нет, я серьезно, есть окно, начал придумывать оправдание я, пока он не добрался до остальных моих костей или внутренних органов. Я отведу вас, но не раньше летних каникул. Клянешься? С нажимом потребовал Шифу. Что там Дарт Бейн говорил про клятвы? Сила освобождает атаков вроде бы. Я создал контур преобразования и отбросил от себя Шифу, но тот лишь отлетел и моментально стал в стойку. Я же вскочил, в мгновение вернул руку в сустав, ударив по объему кипячением крови, что заставило Шифу разорвать дистанцию. Следом я восстановил протез и с вызовом поглядел на Шифу. Именно это мне в тебе нравится, даже не зная постулаты ординаты и им следуешь. В конце учебного года, 3 месяца летних каникул, которые растянутся на долгие годы, я отправлю вас в настоящий ад. Холодно и сдержанно, отчеканил я. Шифу вложил кулак в ладонь и склонился моему решению. Что же, у меня там круг ада неизведан. Поглядим, что расскажет об аде мне Шифу. Воскресенье, день чудесный, когда тебя не нагружают чужими проблемами, Не надо решать глобальные заговоры или противостоять исторической неизбежности. Все эссе написаны, рефераты составлены, отчеты сданы, учебники прочитаны. Мой ближайший круг общения убежал с утра по своим делам. Даже у Пенелопы не удалось узнать про песню, что она сочинила, все потом. Но это означало одно: весь день принадлежал мне, и я его проведу с толком. Сначала посетил мессу в нашей англиканской церкви, потом посидел с математиком, который по совместительству пастырь. Обсуждали с ним мы сложность моделирования неевклидового пространства и вписания тессеракта в квадрат. Заодно он мне пожаловался, как попечителю, что, дескать, электричество в Хогвартсе есть, а вот компьютеров для математического анализа и моделирования до сих пор нет. Уж я-то, как поборник знания и науки, как никто иной должен понимать важность и необходимость компьютерного класса. Не, так-то я с ним согласен, компьютерный класс нужен, но не за мой же счет, но, видать, с политической властью приходит и некоторая ответственность. Так что это была первая пташка, а за ней потянутся другие, которые захотят намекнуть, что я, как попечитель, могу полезного для Хогвартса сделать. Потом сходил на баскетбол, где Парвати на пару с Марией унижали мальчишескую сборную, играя вдвоем против пятерых, так у мальчишек еще запасные были. Бедные парни еле дышали, валялись на скамейках и бегали на негнущихся ногах. Терпеть такую несправедливость я не стал, и выступил на стороне Парвати и Марии, а то ишь чего удумали, впятером на двоих, так еще против девчонок. Сборная по баскетболу очень долго думала, надеюсь, теперь возьмутся за тренировки серьезней. Но натаскивать и эту команду у меня времени нет, так что извиняйте, парни, но своими силами. Обед я решил провести у Хагрида, он там устраивал барбекю с Глинтвейном, так что там собрался круг его общения. Послушал старые байки, как там в его время в Хогвартсе учились, узнал много сальных подробностей жизни студентов времен обучения Тома. Что я могу сказать, Хогвартс не меняется, все такой же Вегас. Да и приятно узнать, что у Хагрида есть круг общения, все уже серьезные преподаватели или работают в Хогвартсе, даже пару филчей было. Но так-то оно так, но после пары пинт Глинтвейна или Грога превращались в обычных волшебников за полтинник. А мне еще не интересно обсуждать ипотечные кредиты и детей с женами. Поел халявного мяска, почитал пару личных дневников по химерологии, задумался о применении в химерологии ЦИ, заодно почитал вслух пару журналов по химерологии на русском, переводя на лету. Пока прогресса или революции не было от Светланы Ильиничной, но это пока, а там, глядишь, пару статей и всплывет. Зря я ей плазмы обитателей ада и останки того странного пса передал. Зима на меня уже не так сильно давила, тем более светило солнышко, и я отправился в библиотеку, где меня уже ждала Тя. У мистера Фаули были свои дела, поэтому мы остались вдвоем, не считая церберов из библиотекарей, которые стерегли нот. Тя была в хорошем расположении духа, несмотря на то, что съездила к отцу на Рождество. Я уже подумал плохое, что папаня обратно приковал дочку к батарее на домашнее обучение, посчитав, что ее маскировка раскрыта. Ну, она и была раскрыта, но знали только те, кому надо, и много за это не гудели. Тем более у тебя был я, и соперничать с Гарри Поттером могли, но серьезно никто не собирался. Так что знающие уже прикидывали, как пристроиться к будущей семейке двух почти исчезнувших родов. Тя я поздравил с двумя праздниками, ее днем рождения и Рождеством, а заодно узнал, получила ли она подарки. Тя была рада получить еще одну книгу Долохова, несмотря на то, что та была не оригиналом. Добраться бы до Антохи и стрельнуть у него автограф, после такого подарка не грех замуж звать, но это еще не скоро. Так что после наших посиделок я повел тебя в ритуальный зал вручить подарок на день рождения, а то книжка была на Рождество. Если бы тебе не приходилось маскироваться, меня бы, наверное, затискали и зацеловали, но ничего, увидит подарок, может и не выдержит девичье сердце. Ритуальный рисунок уже был готов, перепроверен, осталось только влить эфир, все равно тебя не сильно разбирается в ритуалах, так что ничего не заметит. Мелкий демоненок явился незамедлительно и все так же походил по колбу с чернилами на ножках. Какой забавный, а что он может? О, Тя, ты даже себе не представляешь, что он может. Привет, Ксерокс. Это ты, ответил демон полный мирской скорби, а уже начал надеяться, что позабыл о моем существовании. Это ты зря, у нас демонологов хорошая память. Ну да, Соломон постарался, чего хотел. У меня к тебе есть простой вопрос, что привело тебя в наш мир и что ты в нем ищешь?» Мой вопрос поставил демона в тупик, так как я был первым демонологом, который его об этом спрашивал. Обычного его подчиняли и подавляли, заставляя переписывать книжки или создавать дубли свитков. Узнав, что умеет делать демон и зачем он нужен, Тиа пришла в неописуемый восторг. А когда я пообещал передать власть над ним Тиа в качестве подарка, меня заключили в объятия и призналась, что я лучший мальчик в мире. Без гомосятины, конечно, что я себе думаю. История Ксерокса была очень интересной, его демоническая форма вот ни насколько не отображала его истинную форму, это был просто удобный инструмент для его цели. А цель у него простая, он хотел написать книгу и не просто книгу, а сборник поэзии. Так что его запросы были очень скромными по меркам нашего мира. Колба с чернилами, даже не волшебных, но дорогих, так как были высшего сорта, стопка бумаги определенной плотности и фактуры, что тоже легко достать, и заодно затребовал себе кожаную обложку с профессиональным переплетом. Я вызвал домовых эльфов и послал по магазинам, и в течение получаса Ксерокс получил все желаемое. Пока Ксерокс, со скоростью печатного пресса творил, мы с Тиа сели отметить ее день рождения с тортиком и игристым вином. Девочке было очень приятно такое внимание, что она совсем забыла про маскировку, а мне была приятна ее компания. Я думал, что она типичная библиотечная мышь, но у нее был живой и любознательный характер, подкрепленный солидным багажом знания и эрудиции, причем Тиа не сильно кичилась этим, считая, что молчание – золото. Так что типичная птичка в клетке, которую стережет коршун-отец, но отца она понимала, ведь она его единственное сокровище. Ну, разрушать отношения отец-дочь я не намерен, а вот пару мыслей о сверхопеке высказал. На удивление Тиа все это понимала, как и ее отец, но ничего лучше придумать не могли. Поэтому Тиа очень нравилось, что у нее есть такой хороший друг, как я. Ну, а где дружба, там и нечто больше, осталось только пубертата дождаться. С разговоров о каких-то фундаментальных законах природы мы перешли на обсуждение самой природы. Птичка очень хотела побывать в разных местах. Что же, это мне на руку. Как-то все идет слишком гладко и нот сама просится мне в руки. С моими талантами заполучить ее будет парой пустяков, тем более я ей нравлюсь, только она об этом не говорит прямо. Так мы дошли до обсуждения ее жития-бытия в Хогвартсе и компании, с которой она живет. Больше всех умилял Невилл, который считал ее парнем и поэтому вел себя нормально, как с другом и корешем. Винс и Грегори тоже были джентльменами и поддерживали дружбу с Нот. Но и на этом ее круг общения не заканчивался. С опаской и всей необходимой осторожностью Нот формировала свой круг общения, но до настоящей компании друзей было очень далеко, тем более в Змеином доме. «Я закончил», — громко объявил Ксерокс. «Осталось только переплет сделать, но это ты уже сам. И как ты собираешься переправить к себе это?» Задал я вполне очевидный вопрос. «Зачем?» — удивился демон. «Разве ты не хочешь книгу показать близким? Зачем ты писал? О, это длинная история. Ты рассказывай», — предложил я, усилия его форму эфиром. И демон поведал. Он из мира под названием Ксинторон, где давно победила эфиротехническая революция. Сам он был из рода эльфов. Ага, тех самых, 5 футов роста, слегка зеленоватая кожа, острые уши, глаза с вертикальными зрачками и все такое. Ну и было у них одно табу, им запрещено трогать растительность, в особенности деревья. Жрать капусту и латук еще можно, а вот яблочки уже нет, но они не жаловались на мясную диету. А вот книгу не напишешь из-за этого, и книгу сожгут, и автора заодно. Ну, может не сожгут, но в клетке на съедение пчел-убийц оставит. Писали они на камне, а потом, когда открыли вычислительную технику, стали записывать на голокристаллах. К моему сожалению, Ксерокс был поэтом, а не ремесленником, а у них строгое кастовое общество, поэтому чертежи он не достанет. Зато у них были камеры грез, которые позволяли проникать в другие миры. Там он познакомился с книгами и возжелал написать хотя бы одну со своими стихами. Так что, если я буду хранить книгу, то это более, чем достаточно, а если еще и поделюсь его творчеством, так вообще я лучший человек в мультивселенной. Литература иных миров была интересна во многих аспектах, так что буду показывать кому надо. Ксерокс даже обещал написать разговорник, но то уже пусть Нот с ним мучается. Так что Ксерокс с радостью передал свое имя Тиа, вспышка эфир выжег на запястье Тиа имя демона на иврите, обхватив вязью оставшееся запястье, подобно браслету. Дальше я уже давал инструктаж и помог подключить к эфирному телу Тиа татуировку. Стоило мне завершить, как пришло сообщение от Тринити, что я усилил волшебную кровь Нот. Тиа была счастлива подарку и новому другу, обещала научиться говорить на его языке, книгу я передал в Вавилонскую башню на переплет, а мы отправились по своим делам, попрощавшись с Ксероксом. Демон растаял с улыбкой на лице и каким-то нездоровым блеском в глазах. И вот попробуй разберись, почему остальные демонологи так не делают. У входа в подземелье Тиа обняла меня, крепко стиснув, и заверила, что это был лучший день рождения в ее жизни. Я пообещал в шутливой форме превзойти себя. Тиа еще несколько раз оглядывалась и махала мне рукой на прощание. Видеть улыбку на ее лице мне нравилось. Стоило мне подняться в коридор, как я стал жертвой Равины, которая стала меня распекать на тему, чем эта девка лучше ее дочери. Но быстро заткнулась, так как я не вступал в полемику, а просто записал очередной залет на ее счет. Гордо повязав бандану, Равина удалилась в домен дальше заниматься дизайном интерьеров. Я же задумался, как мне скрасить свой вечер, и вспомнил Драка, которого я давно не видел. Значит, мой путь лежал в дом Гриффиндор. Заодно проведаю свою подружку Лаванду и навещу Килу. Она уже стала подтягивать своих смуглых подружек, так что мы тусовались с негритянкой с 4-го курса Киндой. 12 января 1992 года. Гостиная Гриффиндора. Мёрфи Шекилболт, племянник Кингсли Шекилболта и ученик 7-го курса Гриффиндора, был одним из старших этого поколения. Он был одним из черных старост Гриффиндора, а то, что он был негром и наследником древнего кенийского рода, который сбежал в Британию, позволяло ему иронично относиться к своему титулу. На Гриффиндоре все было устроено на свой манер, черные старосты управляли каждый своим курсом и были непререкаемыми авторитетами. Свое место они завоевали благодаря личной доблести и умениям поставить себя среди своих. Черных старост выбирали массы, вернее, ими становились те, кого массы больше всего слушались и подчинялись, как старшинам. Традиция, сохраненная еще со времен Годрика и его личных воевод. Таким вот воеводой был Мёрфи, возглавляя остальных черных старост на других курсах, по праву самого опытного, так как возглавлял 7-й курс. И вот пришло время избрать на первый курс своего воеводу. Прошло уже полгода, и каждый мог себя проявить. Значит, старшие должны объявить того, кто будет представлять их волю среди первогодок. Так было до них и так будет впредь. Мёрфи сидел на шикарном диване, отделанном золотом и покрытым красным бархатом. В своих сильных и больших руках он держал кольцо старшего первого курса. Карие глаза Мёрфи внимательно изучали первокура перед собой, словно он глядел на него через призму кольца. Обычный перстень, который первогодка носил на большом пальце, на печатке был изображен герб дома, и многие претендовали на него. Но только один был достоин его, Драко Малфой. Парень из чистокровной семьи пожирателей смерти влетел в дом метеором, проявил себя со всех сторон положительно и очень быстро впитывал порядки дома, был открыт для обучения и, куда важнее, в нем видели остальные первогодки авторитета. У него уже сложилась своя ватага, которая положительно влияла на первогодок. Волей-неволей дети собирались в свои шайки, пытаясь копировать манеру поведения Драко. А это был явный признак негласного авторитета. К тому же Драко смог стать молодым ловцом в команде Гриффиндора, а потом своим талантом и доблестью заиметь место запасного ловца в сборной Хогвартса.